Глава шестая. «Скажите, сыр!» Гольф-карт с мистером Маслоу и мистером Кером выехал из лифта. Одновременно дверь жилого крыла распахнулась, и на экспериментальную кухню промаршировали пятеро пекарей. Роуз бросила взгляд на настенные часы 7:00. Она и Мардж трудились всю ночь. Наступило утро ее третьего дня на фабрике корпорации «Лучшес». «Тебе не стоит показываться им на глаза», — шепнула Роз гусу, и кот шмыгнул за духовой шкаф. «Всех с новым днем!» — провозгласил мистер Маслоу. Он соскользнул с пассажирского сиденья гольф-карта и неторопливой походкой прошествовал к разделочному столу. «Как там наш рецепт номер один? Лунастики?» Он произнес «Лунастики». «Все идеально!» Роз с трудом подавила зевок. «Рецептура доведена до совершенства. Лучше этих лунастиков не найти». Мистер Маслоу указал на пустой стол. «Забавно, мисс Чудс, но я не вижу здесь никаких лунастиков. Где же они?» «Закончились?» — ответила Роз и не солгала. «Не понимаю». Мистер Маслоу с нарочитой осторожностью почесал свою круглую лысую голову. «Я полагал, ты готова бежать домой со всех ног, но у нас уговор сперва улучшить рецептуру лунастиков. Так где они?» В это самое мгновение из-за спины пятерки пекарей, широко раскинув руки, появилась Мардж. Вся в шоколаде. Шоколадом были перемазаны ее щеки, подбородок и губы. Крапинки шоколада темнели даже на веках. В шоколаде был язык и промежутки между зубами. К фартуку, некогда безупречно белому, прилипли крошки сахарного печенья. Кончики всех 10 пальцев покрывала белая корка застывшего зефирного крема. Очевидно, в понимании Мардж это означало войти в образ. «Лунастиков больше нет», — звучно, с театральным надрывом поведала она. «Их нет, потому что я съела всю партию». Мардж заломила руки и покачнулась на пятках, словно готовилась произнести монолог шекспировской героини. «Мои вкусовые рецепторы впервые изведали подобный восторг. Я ела и не могла остановиться. Ням-ням-ням-ням-ням!» Перейдя на высокий фальцет, она пропела. «И если сейчас же я не съем еще, то суждена погибель мне. Можете меня уволить, я не жалею о содеянном». Роз боязливо покосилась на мистера Маслоу, но прочесть что-либо по лицу не смогла, в основном потому, что лицо у него само по себе было очень странное. Упился ли он на эту игру? Через несколько секунд мистер Маслоу повернулся к мистеру Керу с кислой миной, которая преобразилась в неестественно широкую улыбку. «Весьма неплохо», — промолвил он. «Весьма-весьма неплохо. Я же говорил вам, мистер Кер, что она справится». «Если мне не изменяет память, это я сказал вам, что она справится», — поправил мистер Кер. «Я сказал, что нужна пекарша, а не книжка». Мистер Маслоу кашлянул и прищурился. Глаза за стеклами очков заблестели сильнее обычного. «Мисс Чудс, вы хорошо поработали», — обратился он к Росс. «Мы тотчас запустим улучшенные лунастики в производство. Вы позволите взглянуть на новый рецепт?» Росс напряглась. Карточка с рецептом все еще была прикреплена магнитом к холодильнику. Если мистер Маслоу ею завладеет, то сможет начать массовый выпуск опасных лунастиков с тем же кремом, с помощью которого уничтожили деревню Драгомирешти. «А, вот же он!» Прежде чем Росс придумала ответ, мистер Маслоу подплыл к холодильнику и сдернул карточку. «Хм, интересно», — пробормотал он, читая пометки Роз. Роз в отчаянии бросила взгляд на красную банку с лунным сыром. «Отлично, она почти пустая», — втайне возликовала девочка. «Лунный сыр, считай, закончился, и лунастиков больше не будет». «Мистер Маслоу», — проговорила она, — «мне ужасно жаль, но на опытную партию ушел практически весь лунный сыр. Боюсь, выпуск продукции этого вида придется остановить». Мистер Маслоу противно хихикнул, не раскрывая безгубого рта. «Рос, дорогуша, у нас в корпорации Лучшес ингредиенты никогда не заканчиваются. Неужели я допущу, чтобы такая мелочь, как опустевшая банка лунного сыра, помешала американцам во всех концах страны насладиться вкусом твоих изумительных лунастиков? Это вряд ли. Идем со мной». Рос застыла на месте. Она приложила столько усилий, чтобы создать противоядие, и в то же время едва ли не сама передала опасный рецепт в руки страшного человека. «Идем, идем!» Мистер Маслоу подошел к гольф-карту и поманил Рос костлявым пальцем. Девочка успела заметить серую пушистую голову, скрывшуюся в рюкзаке, повесила рюкзак на локоть и села в машину. «И вот еще что, Мардж!» Мистер Маслоу посмотрел на измотанную, перепачканную шоколадом старшую пекаршу. «Давай-ка, голубушка, приведи в порядок и себя, и кухню. Сама знаешь, как я ненавижу грязь». Мистер Кэр вез мистера Маслоу и Рос вдоль складов. Казалось, дороги не будет конца. Взошедшее солнце щедро озаряло светом все вокруг, и Рос ощутила, как во тьме отчаяния пробивается крохотный лучик надежды. Утро выдалось прекрасное, и мистер Маслоу пока что не запустил рецепт в производство. Поначалу на пути попадались лишь однотипные серые коробки, вроде той, где размещалась экспериментальная кухня. Но вскоре начали мелькать и другие постройки. Гольф-карт проехал мимо элегантного офисного здания, в окнах которого девочка разглядела людей, сосредоточенно трудившихся за чертежными досками. Главный вход в здание имел очертания гигантской коровы, фирменного логотипа корпорации «Лучшес». «Тут работают наши графические дизайнеры», — сообщил мистер Маслоу. «Конечно, корову придумали не они, штат полностью обновлен. Сейчас мы разрабатываем оригинальные виды упаковки, более современные». Показалось еще одно офисное здание, увешанное яркими билбордами. «Ваш лучший выбор — дамки от Лучшес. Хохочи весь день с печеньем ха-ха!» — призывали рекламные слоганы. «Благодаря эффективному маркетингу можно заставить человека сделать даже то, чего он делать не хочет», — объяснил мистер Маслоу. «Например, съесть дамку. Это своего рода волшебство, но такое, которое приносит прибыль». Рос молча скрипнула зубами. Она уже жалела, что согласилась улучшить рецепт лунастиков. С другой стороны, мистер Маслоу не оставил ей выбора. «Эх, жаль, что рядом нет мамы. Парди Чуц подсказала бы, как поступить». Впрочем, хорошенько подумав, Рос изменила мнение. Даже хорошо, что мама не видит дочкиных подвигов. Рос просто не вынесла бы маминого разочарования. «Ну вот и приехали», — сказал мистер Маслоу, когда гольф-карт остановился перед сооружением в форме свадебного торта. «Кладовая Лучшес, если угодно». Постройка состояла из нескольких круглых этажей с затемненными окнами, причем каждый следующий этаж был меньше предыдущего. Верхний, самый маленький этаж — венчала огромная статуя улыбающейся коровы. Мистер Кэр направил гольф-карт через исполинскую вращающуюся дверь, которая продолжала вращаться, пока машина благополучно не въехала в вестибюль. Рос словно очутилась в будущем, точнее, в чьем-то кошмарном сне о будущем. Она представляла себе нечто похожее на кладовую Чуцев, только больше, а вместо этого увидела людей, в белых лабораторных халатах, сновавших у здоровенного пульта управления перед целой стеной из банок темно-красного стекла. В высоту стена была с пятиэтажный дом, под потолком вдоль нее каталась роликовая лестница, предназначенная, как догадывалась Рос, для того, чтобы доставать банки с верхних ярусов. «Это и есть наша лаборатория», — с гордостью сказал мистер Маслоу. «Здесь мы храним все ингредиенты». «Тогда получается не лаборатория, а склад», — не согласилась Рос. «Обычно место хранения называют складом, а в лаборатории создают что-то новое». «Да хоть так, хоть эдак, без разницы», — отмахнулся мистер Маслоу. «Кроме того, мы здесь экспериментируем, меняем рецепты, делаем то, сё, пятое, десятое. Наконец, лаборатория звучит куда солиднее, чем какой-то там склад, верно?» С этим Рос не могла не согласиться. Спорить она не стала и вновь перевела взгляд на высокую стену из банок. Пересчитать такое множество девочка не смогла бы, однако прикинула, что банок должно быть не меньше тысячи. Их содержимое, смутно видневшееся сквозь стекло, светилось, подпрыгивало, рычало и стрекотало. «Как ты уже, несомненно, поняла, Арос, у нас тут не совсем обычная фабрика», — продолжал мистер Маслоу. «Ты, видимо, была уверена, что волшебные банки есть только на кухне Чудсов. Но нет. Мы, как и вы, добавляем в выпечку особые ингредиенты». «Значит, Лили выдала все семейные тайны. Рос давно об этом догадывалась, и тем не менее слова мистера Маслоу, сказанные вот так напрямую, поразили ее в самое сердце». «Да-да, мы тоже применяем волшебство». Мистер Маслоу потер лысую макушку. «Но в отличие от твоей семьи, максимизируем ее эффект с помощью технологий». Он подошел к гигантскому пульту управления, взял рупор и крикнул. «Мистер механика, нам нужен лунный сыр на 10 миллионов лунастиков!» Робот нежного цвета лаванды и формы, которую можно было описать не иначе как осьминогоподобное, проплыл по воздуху и завис над головой Рос. Его механические конечности извивались и побрякивали, точно 8 связок жестяных банок, нанизанных друг на друга. «К вашим услугам!» — прошипело создание сквозь отверстие, забранное серебристой металлической решеткой. «Вот рецепт». Мистер Маслоу протянул роботу карточку с исправлениями Рос. Сегментированная рука мистера механика звякнула и, вытянувшись, как труба телескопа, простерлась к мистеру Маслоу. Со странным чавкающим звуком карточка прилипла к одной из сотен присосок под механическим щупальцем. Робот подвернул щупальце под брюхо и как будто проглотил картонный листок. «Принято!» — сообщил он. Рос не ожидала, что голос летающего механического осьминога окажется таким высоким и пугающе похожим на человеческий. «Где же вы возьмете такую гору лунного сыра?» — спросила она. «И вообще, что он собой представляет? То есть я понимаю, это волшебный ингредиент, но из чего его делают?» Мистер Маслоу хлопнул мистера Кера по плечу и расхохотался. «Она спрашивает, что такое лунный сыр. Никогда о нем не слыхала. Ох уж эти мне пекари из Глухомани. Будьте любезны, мистер Кер, просветите мисс Чудс». Глядя в глаза Рос, мистер Кер опустился на одно крепкое колено. Его здоровенная голова в обхвате почти не уступала плечам девочки. «Луна!» — низким голосом промолвил он. «Сделана из сыра». Рос с трудом сдержала смешок. «Мистер Кер, при всем уважении, я убеждена, что луна сделана из камня». «А вот и нет. Из сыра, — настаивал мистер Кер, — из молодого, несозревшего сыра, если быть точным». Гус лапы подкрутил усы. Росс поняла, что кот тоже не согласен с этим утверждением. «Это не сыр как таковой», — поправил помощника мистер Маслоу. «Не тот, который делают из створоженного коровьего молока, а скорее сыроподобная субстанция, обладающая сильными волшебными свойствами. Потомкам Филберта и Альбатроса Чудсов было известно об этих свойствах довольно давно, поскольку на Землю время от времени падали обломки Луны. Однако никто не знал, как использовать волшебные свойства лунной породы в производственных масштабах. Я имею в виду, не знал до настоящего времени. Мистер Механика, мистер Маслоу повернулся к роботу. Покажите, мисс Чудс, сырное видео. Мистер Механика направил щупальце к пульту управления и потянул на себя красный рычаг. Исполинский шкаф с красными банками словно треснул посередине, две его половины раздвинулись, открывая киноэкран высотой от пола до потолка. Мистер Механика последовательно нажал на какие-то кнопки, и на экране возник видеоряд. Трое роботов-осьминогов на открытом огне готовили сэндвичи с жареным сыром. Ролик сопровождала негромкая классическая музыка. «Не это видео», — раздраженно произнес мистер Маслоу, — «другое». Последовало еще несколько нажатий кнопок, и глазам Росс предстал следующий ролик, где робот обмакивал поджаристый крутон в горшочек с фондю. «Да не это, механика!» На экране появилось третье видео. Лунный пейзаж, снятый через лобовое стекло космического корабля, заходящего на посадку. По мере приближения картинка становилась все больше, и Росс уже видела, что поверхность Луны являет собой вовсе не безжизненную пустыню из серого камня, как можно было предполагать, а нечто колышущееся, похожее на бескрайний океан грязно-белого желе. Ракурс сменился. Теперь съемку вела камера, установленная под днищем корабля. У самой поверхности из недр космического судна выдвинулось что-то вроде длинной автоматической руки, на конце которой имелся ковш, огромный, как школьный автобус. Ковш воткнулся в лунный грунт и вынурнул обратно, зачерпнув клинообразный кусок плотного беловатого сыра. «Как видишь, Розмарин Чудс, лунного сыра у нас предостаточно. Его с лихвой хватит, чтобы каждому жителю этой страны досталось хотя бы по одному из твоих великолепных лунастиков». «Здорово», — сказала Роз, чувствуя, как внутренности скрутило узлом. «Просто здорово!» «Потрясающе!» — с откровенным сарказмом пробормотал Скоттиш Фолт. «Да», — сказал мистер Кер, не подозревая, что согласился с котом, а не с девочкой. «Это действительно потрясающе!» «Но это старая съемка с предыдущего полета за сыром. Механика, у нас есть видео текущего запуска в реальном времени?» — осведомился мистер Маслоу. «Все системы корабля работают штатно. Готовность номер один», — отозвался мистер Механика и потянул зеленый рычаг на пульте управления. Сперва ничего не происходило. Затем на исполинском экране показалось сооружение в форме торта. Из его верхней части к небу поднимались завитки белого дыма. «Что это?» — спросила Росс. «Стартовая площадка», — пояснил мистер Маслоу. «Для чего?» Мистер Маслоу взглянул на Росс с легким презрением. «Для космического корабля, который мы сейчас запускаем, который полетит на Луну и доставит оттуда лунный сыр». Безгубый рот мистера Маслоу вновь растянулся в улыбке. «Раз, два и готово!» Росс крепче прижала к себе гуса. Банки на полках мелко задрожали, послышался нарастающий гул. Дым на экране повалил гуще, вибрация становилась все сильнее, а потом внезапно все стихло. На миг Росс показалось, что она разглядела, как крохотный космический корабль взмыл в чернильно-синее небо, но уверенности в этом у нее не было. «Ну вот», — удовлетворенно вздохнул мистер Маслоу, Он пощипал себя за щеки и причмокнул несуществующими губами. «Недели через две сыра у нас будет в избытке». У девочки упало сердце. Теперь нечестивый союз корпорации «Лучшес» и Международного общества «Скалки» развернется на полную мощь, и она сама приложила к этому руку. «Идем, Росс», — окликнул ее мистер Маслоу. «Это не самое интересное. Ты еще много чего не видела». «Много чего?» — беспомощно повторила Росс. «Может, уже хватит?» Мистер Маслоу поманил ее костлявым пальцем. «Есть еще кое-что, что я должен тебе показать. Нечто крайне важное». Он уселся на переднее сиденье гольф-карта, потом сурово сдвинул брови. «И нечего кукситься. Моргнуть не успеешь, как твои лунастики разлетятся по всему миру». «Этого-то я и боюсь», — подумала Росс, но вслух ничего не сказала и молча забралась на заднее сиденье авто. Еще не было и полудня, когда мистер Керр сделал следующую остановку, но Росс заметила, что от земли уже поднимаются волны жара. Здание, к которому они подъехали, имело форму гигантского кондитерского мешка, широкого в нижней части и постепенно сужающегося к верхушке. «Уверяю, Росс, тебе понравится», — пообещал мистер Маслоу, как только мистер Керр припарковал авто перед высокими стеклянными дверями. «Как скажете», — пробормотала Росс, следуя за мужчинами в просторное фойе. Вместо цветов помещение украшали композиции из конфет и печенья. «Похоже на отель», — заметила девочка. «Это и есть отель», — сообщил мистер Керр. «А еще говорят, будто дети ненаблюдательны», — заметил мистер Маслоу. «И для кого же он?» — полюбопытствовала Росс. «Для семей пекарей?» «Вот еще!» — фыркнул мистер Маслоу. «Этот отель предназначен для гостей нашей фабрики». Все трое вошли в стеклянный лифт, расположенный у дальней стены фойе. «Идем наверх», — объявил мистер Маслоу и выудил из кармана ключ, миниатюрную серебристую скалку с зубчиками и бороздками. Мистер Маслоу вставил ключ в замочную скважину, повернул его и нажал самую верхнюю кнопку. Стеклянный пенал пополз вверх, сперва медленно, затем постепенно набирая скорость. Одна его стена выходила в фойе, зато с другой открывался вид наружу. Росс увидела весь комплекс сразу. Стартовую площадку на крыше здания, которую мистер Маслоу назвал лабораторией, дебри унылых серых складов, россыпь технологических корпусов и цехов, а также обширные поля автостоянок с бесчетными рядами грузовиков-доставщиков. В самом дальнем углу участка девочка разглядела нечто удивительное. Такое, что совершенно не вязалось с промышленным пейзажем. Маленький красный домик с кирпичной трубой и покосившимся крыльцом. Домик стоял на клочке газона размером с задний двор чудцев. Казалось, мистер Маслоу вырезал картинку из книги сказок и поместил ее на краю своей суперсовременной империи. «Что это?» — Росс показала пальцем на домик. «Я про ту избушку». Мистер Керр опасливо покосился на своего босса. «Ты о чем? Я ничего не вижу». «Так, ерунда», — сухо произнес мистер Маслоу и поправил на переносице очки. «Я давно не бывал в этой части комплекса и даже не помню, что тут находится». «Но там ведь кто-то живет?» — не отставала Росс. «Я сказал, нечего туда пялиться». Дико выпучив глаза, прошипел мистер Маслоу. Он крепко сжал кулаки, словно боролся с приступом ярости, и Росс благоразумно прекратила расспросы. Колокольчик лифта динькнул на 34-м этаже. «Приехали!» Мистер Маслоу с улыбкой разгладил складки на брюках. «Сюрпризы? Это так весело, правда?» Он едва сдерживал ликование, от недавней вспышки гнева не осталось и следа. За дверями лифта тянулся богато отделанный коридор. На полу лежала ковровая дорожка с золотыми узорами, настенные бра излучали теплый золотистый свет. Всю дорогу до номера 3405 гостей сопровождала приятная тихая музыка. Росс зевнула. Целую ночь она занималась выпечкой и слишком устала, чтобы бояться сюрпризов от мистера Маслоу. Какая разница, что ждет ее за дверью? Хуже, чем сейчас, Маслоу ей не сделает. В ответ на стук дверь распахнулась, и Росс увидела Парди, Альберта и Балтазара, таких же изумленных, как она сама. «Мам! Пап! Дедуля!» Росс нерешительно топталась на пороге. «Ну, давай же!» — подбодрил ее мистер Маслоу. «Поболтай с семьей. Не будем вам мешать». Он резко втолкнул Росс внутрь и захлопнул дверь. Шок сменился приливом радостного облегчения, когда родные бросились к девочке и стали ее обнимать, все вместе и по очереди, так что у нее перехватило дыхание. «Поверить не могу, что вы здесь!» — воскликнула Росс. Кинув рюкзак на пол, она горячо обнимала всех в ответ. «Я уж думала, что больше вас не увижу!» Из рюкзака выбрался недовольный кот. «Ты меня уронила!» — возмутился он. «Мы жутко переволновались!» Парди так крепко стиснула дочь в объятиях, что у той затрещали косточки. «Не знали, что и делать. Тебя искала полиция, а потом с заднего двора примчался Жак и сказал, что разговаривал с персидским котом из соседнего дома, и до этого кота дошла весть, что девочку по фамилии Чуц из Горести Фолс держат в заложниках на фабрике корпорации Лучшес». «Котофон!» — обрадовался Гус. «Росс, дорогая, я же говорил, никогда не сомневайся в организационных способностях кошек». «Сперва мы решили, что наш друг, будучи французом, просто повелся на розыгрыш», — вмешался Балтазар. «Какая грубость!» — послышался тоненький голосок из его кармана. «Оскорблять мою нацию после того, как я служил вам верой и правдой!» «Прошу прощения, Жак», — пробормотал Балтазар, «но ведь ты и сам не станешь отрицать, что очень доверчив». «Уи!» — тихо пискнул мышонок. «Мы поняли, что это единственная зацепка», — подхватил Альберт. «Полиция не сумела тебя найти, поэтому мы сели в минивэн и через 2 часа оказались тут. Твои братья и сестра остались дома под присмотром миссис Карлсон». «Мистер Маслоу был очень любезен», — сказала Парди. От жары и волнений ее волосы так растрепались, что стали напоминать шерсть ангорского кролика. «Но так и не объяснил нам, что ты здесь делаешь». «Росс, большая умница», — раздался голос мистера Маслоу. Распахнув дверь, он шагнул в комнату. «Она отлично проявляет себя и свои таланты. Помогает нам в трудное время. Делает то, что под силу только ей». Мистер Маслоу кашлянул. «Кстати, о делах. Росс, пора возвращаться на экспериментальную кухню. Время бежит». «Нет уж, спасибо», — отрезала Росс. «Я вместе с родителями уезжаю домой». «Вообще-то домой не уезжает никто», — сообщил мистер Маслоу. «Всем совершенно бесплатно будет предоставлено это роскошное жилье, пока Росс не доработает рецепты». «И что же это за рецепты?» — осведомилась Парди. Росс перевела взгляд на мистера Керра, стоявшего за спиной родителей. Тот улыбнулся и выразительно провел ребром ладони по горлу. «Ну, просто рецепты для компании Лучшес. Розмарин, мы можем минутку переговорить наедине?» Коротко кивнув и взмахнув рукой, мистер Маслоу вывел Росс обратно в коридор, в то время как мистер Керр остался сторожить Чуцев. Ступая по мягчайшему ковру, мистер Маслоу промолвил. «Произошла забавная вещь, Росс. Когда эти милые люди появились у меня на пороге, я хотел сказать им, что никогда о тебе не слыхал, и выставить вон. Однако потом я понял, что их появление дает мне уникальное тактическое преимущество». «Тактическое преимущество?» — сглотнув, повторила Росс. Я удерживаю у себя единственное, что для Рос Марин Чуц дороже всего на свете — ее семью. Теперь, если ты откажешься усовершенствовать рецепты, в моей власти разделаться с твоей семьей». «Но они могут мне помочь!» — воскликнула Рос. «Все мы — кухонные волшебники!» «Это вряд ли», — скривился мистер Маслоу. «Умников на экспериментальной кухне должно быть ровно столько, чтобы улучшить рецепты, а не столько, чтобы переиграть меня и навредить моей компании». «Так я и думала», — мрачно произнесла Рос. «Значит, все слова о том, что ваша выпечка призвана радовать людей, полная чепуха? А я вам поверила и готова была помочь сделать вашу выпечку вкуснее». «Мне нужна не просто вкусная выпечка», — мистер Маслоу ощерился. Черты его лица заострились, уголки почти незаметных губ сползли вниз. «Этого мало. Я смотрю шире, мои планы куда грандиознее». Он распростер руки. «Выпечка от корпорации «Лучшес» должна быть до того вкусной, что каждый ради нее будет готов убить». В глазах мистера Маслоу полыхнул темный огонь, скрюченный палец нацелился на Рос. «И ты сделаешь ее такой! Не по-хорошему, так по-плохому».